Глава 21. Надо работать. За столом Ярослав рассматривал внимательно кухню. «У вас шкафчики висят криво, поэтому дверцы до конца не закрываются», — сказал он. «А еще у нижних шкафов нужно подрегулировать петли». Он достал отвертку и аккуратно что-то подкрутил в шкафчиках. Теперь дверцы встали на место. «Я мебельным мастером работаю», — улыбнулся он. «Считайте, что это профдеформация. Везде вижу недочеты и пытаюсь их исправить». Зоя глянула на часы. Было почти 12. «Жена ваша не будет беспокоиться?» — спросила она. «А у меня нет жены. Некому за меня беспокоиться, кроме родителей. И то я отдельно живу, уже не отчитываюсь, где задерживаюсь». «Развелись?» — спросила Зоя. «В общем, да. Никто в разводе не виноват, так сложились обстоятельства. У нее заболела мама, сложные операции у нас не делали. Собрали денег, уехала вместе с мамой. Потом реабилитация, какая-то льготная программа. Жена нашла там работу, сказала, что временно, пока маму лечит. В общем, остались там». Чувствовалось, что Ярославу сложно дается этот рассказ. «Уехать вместе с ней?» — спросила она. «А я не выездной. Служил не там, где нужно», — хмыкнул он. «Я ее понимаю. Здесь сложный выбор — любовь или жизнь близкого человека». «Она могла бы вернуться», — вздохнула Зоя. «Значит, не могла. Долгая реабилитация, и медицина там лучше, чем наша. Ну, вот так сложились обстоятельства», — развел он руками. «А дети?» «Не сложилось», — Ярик пожал плечами. «У вас мальчишки?» «Да», — кивнула Зоя. Мужчина встал из-за стола. «Я вот чего думаю. Сейчас вам мыть все в кладовке, а там, вероятнее всего, по всему полу мелкие осколки рассыпаны. Поранится только так. У меня есть перчатки толстые, резиновые. Я их на хэбэшку надену, а вы мне только ведро с тряпкой ненужной дайте». «Быстренько вам в кладовке полы помою, а затем на улицу куда-нибудь под дерево вылью. Такую воду с осколками в общую канализацию лучше не выливать». По всей видимости, Ярослав решил таким образом сменить тему разговора, а может, действительно беспокоился о Зоиных руках. Женщина выдала ему тряпку и ведро с водой, налила туда чистящего. Мужчина с полами справился за 5 минут, тряпку завернули в пакет. Он подхватил ведро с пакетом и убежал на улицу. Вернулся через 5 минут и смеется. «Меня уже патруль остановил. Спрашивают, чего в ведре несу. Фонариками стали светить. Я им говорю, вы еще содержимое попробуйте. Канализацию прорвало, вот с пола собрал». Они меня быстро и отпустили, даже в пакет заглядывать не стали. «Наша полиция бдит», — улыбнулась она. «Зоя, что же вы не скажете, что уже 1 час ночи? Мне-то завтра не надо рано вставать на работу, а у вас смена. Да еще сегодня 12 часов отработали, и со мной тут возитесь». «Ну, вот так». Она не знала, что ему ответить. «Давайте так. Ваша кладовка от нас никуда не убежит. Ее все равно нужно делать, а вам после работы отдыхать. В понедельник я выкрою время и заскочу к вам на 2 часа, или как получится. Привезу новые полки и дверь», — сказал Ярослав. «Сколько я вам буду должна? Полки ведь денег стоят, и дверь». «Нисколько. Полки — это обрезки от производства, а дверь у меня все равно на балконе стоит, мешается. Сейчас я вашу старую тоже вынесу на помойку. В общем, вы мне свой номер оставьте, мы с вами созвонимся». «И не переживайте так за свою кладовку, все это решаемо», — улыбнулся он. «Я не переживаю. Главное, все живы и здоровы», — устало ответила Зоя. «Спасибо вам за все. Даже если вы не захотите мне дальше помогать, то все равно сегодня такое большое дело сделали. Я бы одна полночи возилась». «Ну что вы, я свое слово держу. Если пообещал, то обязательно сделаю. Все-все, я побежал. Спокойной ночи, приятных снов». Ярослав схватил дверь и чемоданчик с инструментами, попрощался и ушел. Зоя быстро приняла душ и отправилась спать. Перед сном она подумала, что стоит родителям Бориса сообщить, что он находится в больнице. «Но не сейчас, уже поздно. Позвоню завтра», — решила она. Утром она вскочила, как обычно, рано, затем вспомнила, что не нужно готовить, переставила будильник на час и снова провалилась в сон. Ей снились мальчишки, грустный Борис с шишкой на лбу и почему-то Ярослав, который что-то втолковывал ее мужу. Проснулась за 5 минут до будильника, немного полежала и отправилась завтракать. Свекры вставали рано, так что им можно было уже звонить. Тут Зоя вспомнила, что не знает, в какую больницу увезли Бориса. Обзванивать все ей не хотелось, поэтому она набрала номер Якова. «Доброе утро, Яков Федорович», — сказала она в трубку. «Это Зоя». «Доброе утро». Как оптимистично это звучит. «Я вас разбудила», — расстроилась она. «Нет, я еще не добрался до дома. Что вы хотели? Вас Ярослав чем-то обидел?» — с тревогой спросил следователь. «Нет, что вы. Спасибо вам большое, что вы прислали ко мне своего брата. Я бы одна, наверное, полночи со всем этим возилась. Я хотела узнать, в какую больницу увезли Бориса». «А я разве вчера не сказал? В 3-ю городскую». «Переживаете?» — спросил он. «Нет. Хотела сообщить его родителям. Они же должны знать, что с сыном. Может, там что-то серьезное», — ответила Зоя. «Вы правы, родителям нужно сказать», — согласился Яков. «Еще раз спасибо и до свидания». «До свидания», — он положил трубку. Разговор со свекрами она решила отложить на время поездки. Если что-то пойдет не так, всегда можно сослаться, что едешь, и тебе ничего не слышно. Зоя собралась и отправилась на работу. Ей повезло, подошел полупустой автобус. Она заняла место около окна и тут же набрала свекра. С ним разговаривать было проще. «Зоенька, что-то случилось?» — тут же ответил дядя Валера. «Борис в больнице», — ответила она. «Как? Он же здоровый, как Боров», — удивленно спросил свекр. Зоя вкратце рассказала, что случилось, вот только не стала упоминать о том, что это она позвонила в полицию. «Наверное, кто-то из соседей вызвал, грохот услышали», — пояснила она. Валерий заматерился. «Спасибо, Зоенька, что сказала нам, я матери передам. Позвоним или съездим к нему в больницу, только я вот пока не смогу твоей кладовкой заняться, спина у меня разболелась. Вчера и сегодня мать за живностью убирает, а я только командую», — усмехнулся он невесело. «Пацанята немного помогают». «А нанять кого-нибудь?» — спросила Зоя. «Вечером обещался один товарищ заскочить, надеюсь, поможет». «Скорейшего вам выздоровления», — пожелала она свекру. «Спасибо, сама только не заболей с такими переживаниями». «Мне нельзя, мне детей поднимать надо». «Вот и правильно, вот и молодец». Через 5 минут перезвонила Татьяна Петровна. Слышно было, что она запыхалась. Зоя ей пересказала все то же самое, что говорила свекру. «Зоенька, миленькая, мы не можем сейчас в город приехать. Дед у нас плохой, со спиной своей лежит. Может, ты сходишь к Борису в больницу, проведаешь его, передачку ему отнесешь, а?» — попросила свекровь. «Татьяна Петровна, вы же знаете, что я 2 дня работать буду по 12 часов. Если дядя Валерий так плохо, то я в понедельник приеду сама за мальчишками. Ничего страшного не случится, если они один день прогуляют», — ответила Зоя. «Тогда, может, в понедельник?» «Посмотрим, ничего загадывать не буду», — вздохнула женщина. «Ой, все, мне выходить надо». Зоя сорвалась со своего места и выскочила на нужной остановке. Ей вообще не хотелось идти проведывать наглого изменника. Единственное, что она могла сделать, это позвонить в больницу и узнать о его состоянии. Но это же могли сделать и его родители. Где-то в глубине ее грызла совесть. «Мне надо работать», — сказала Зоя вслух и быстро потопала в сторону фабрики.